голода было отмечено появлением в лавках консервов. На их этикетках красовались английские надписи «Вареная говядина». В ресторанах подавали угрей и пескарей, выловленных в сене гаврошами. Появились продуктовые карточки на мясо. Наконец, железные шторы на витринах мясных лавок опустились разом. Мяса больше нет. Дольше всех удержались в продаже вино, кофе и шоколад. Бисмарк роскошствовал в Версале, а парижане получали 15 граммов риса или гороха, 20 граммов овса, 30 граммов рубленой соломы. Русский очевидец писал: ели собак, кошек, мышей и крыс, которые по вкусу напоминали смесь свинины с куропаткой. Кошки продавали за 20 франков, крыса стоила до 4. Фунт волчьего мяса нельзя было достать дешевле 30 франков, зелени ни за какие деньги. Молоко на 3/4 разбавлялось водою. А зима выдалась суровая. Запасы угля быстро иссякли. Парижане жгли мебель, сводили под корень старые деревья парижских бульваров. Возле промерзлых очагов все чаще находили умерших стариков и детей. Они умирали первыми. На Рождество случайно попавшие в Париж крестьяне просились у немцев выпустить их в провинцию, к семьям. Бисмарк наотрез отказал. Чем полнее картина страданий, тем полнее чувство победы. Сожаление недопустимо, оно мешает достижению цели. Париж связывался с миром полетами воздушных шаров. Крупп моментально отреагировал на это явление, и в цехах Эссена родилась задранная в небо пушка, первая в мире зенитка. Парижане запускали почтовых голубей. Бисмарк велел доставить из Германии надрессированных ястребов. Над крышами Монмартра возникали трагические воздушные поединки. Париж боролся и жил. По вечерам открывались театры, оркестры и продолжали, как раньше, исполнять музыку немецких композиторов. На деньги, собранные артистами, рабочие отлили пушку и назвали ее Бетховен. Вдоль набережной Сены, как и раньше, букинисты раскидывали свои лотки. В промерзлых лабораториях химики трудились над изготовлением похлебки из желатина, а физики изобрели для фортов мощный дуговой прожектор. Отлично сражалась морская пехота, ставшая костяком обороны, и национальная гвардия. Франчиреры ходили в штыковые атаки там, где сейчас расположен знаменитый аэродром Ле Бурже. К французам примкнули итальянские отряды Джузеппе Гарибальди. На подступах к Парижу плечом к плечу сражались русские добровольцы и польские эмигранты. Однажды пехотинец тащил на себе мешок с землею, чтобы уложить его в бруствер. Вдруг немецкий снаряд сорвал ношу со спины, и мешок сам собой ушлепнулся точно в нужное место. Француз, даже не удивясь, сказал вдогонку снаряду: «Конечно, спасибо тебе, но ведь я еще не устал». Жаль, что этой фразы не слышал Штибер. Сейчас он был озабочен писанием утешительных писем жене, которая подозревала его в частых изменах. Штибер уверял супругу, что сохранит себя в святости. Невозможно представить, как здесь всех нас ненавидят, особенно женщины. Француженка плюнула бы в лицо той, которая бы мне улыбнулась. Будь спокойна, мое сокровище. При всем желании я не в силах изменить тебе. Бисмарк завел речь об империи сразу после Седана, когда сопровождал короля в его объезде поле сражения. Проезжая по трупам павших, он сказал, что необходимо добиться превосходства прусской короны над всеми коронами немецких земель, а это возможно лишь при создании Германской империи. Кронпринц Фридрих, настроенный романтичнее отца, поддержал канцлера, но Вильгельм I ответил, что старая добрая Пруссия всегда только и делала, что дубасила немцев в Германии. Как же теперь ему, наследнику былой прусской славы, вдруг именоваться германским именем? Направляя свою массивную кобылу вслед королевской веранде, Бисмарк не уступал. Он говорил: доказывал, горячился. Основной признак империи — единство, подчинение и централизация власти. Упрятать всех немцев под одну корону — вот его заветное желание. «Прекратите, Бисмарк», — велел ему король. Несколько